Берегитесь закваски фарисейской. Однажды один фарисей пригласил его в дом пообедать к себе. И когда Иисус пришел и возлег, фарисей удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом, говорит Лука. Удивился. Как? Учитель Израилев, Иисус, у которого есть класс учеников, постоянно за ним ходят, и не знает таких элементарных вещей, что нужно сесть за стол и умыть руки. Это был вопрос не гигиенического порядка, это был ритуал религиозный, а гигиенического порядка это был второстепенный вопрос, умыть руки за столом. Он удивился, как это Господь, так хорошо учащий других людей, ритуал религиозный не выполнил. Смотрите, что говорит Господь ему. Ныне, это в этой же, на этой же странице, 11 глава, Луки, 39 стих. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные. Неразумные. Ныне вы, фарисеи, религиозники, это были религиозники, люди, которые религию исповедовали. Считали, что если они это не сделают, если они вот это нарушат, то тогда все, человеку нет спасения. Спасение от дел. Так они понимали. И вот не сделал дело, руки не помыл перед обедом. Это вызвало большое удивление. Иисус тоже удивлялся. И он говорит, что человек снаружи марафет наводит. Знаете, когда вот бывает, неожиданно в дом приходят гости, если в доме вдруг нет порядка. Есть дома, где порядок придерживается от понедельника до понедельника. Постоянно порядок сохраняется, соблюдается. А есть такое, что порядок наводится только к приходу гостей. И вот неожиданно гости, если появляются, бывает такое, что люди способны быстро-быстро распихать все по углам, в какую-то комнату закинуть в одну все лишние вещи и порядок. Порядок. Человек, который приходит, он посмотрел, о, хорошо, у вас, смотри, чисто. Хозяйка аккуратно, дети научены, все, порядок. А он не знает, что в другой комнате там может быть. Дорогие друзья, жизнь человека – это храм. Тела наши – это храм для Духа Святого. И наш внешний облик – это фасад этого храма. И что? Что в храме? Внутри. То должно быть видно на фасаде. Но бывает, человек ведет себя таким образом, что он наводит внешний лоск, блеск, а внутри он полон хищения и мертвых костей. Внутри у него гниль и нечистота, сердце у него темное, неочищенное. Но зато этот человек может очень хорошо выглядеть и вести себя в обществе. Манеры у него изысканные, воспитан, научен. Но этому человеку, не дай Бог, если кто-то наступит на больную мозоль на ноге, и что в сердце у человека, то у него получится и наружу. Берегитесь лицемерия, говорит Иисус Христос. И это учение, которое Он положил в основу, учение, которое Он принес о Царстве Божием. С этого начинается царство, учение о Царстве Божием. Берегитесь лицемерия. Может быть, не надо сегодня об этом говорить, братья и сестры. Может быть, это лишнее. Может быть, это было в первом веке нашей эры, когда Иисус Христос жил. Сегодня уже цивилизация, смотрите, как шагнула далеко вперед. И христианство ни много ни мало 2000 лет существует. Какой опыт, посмотрите, какой отрезок времени. Уже лицемеры в христианстве все вывелись. И Христос, что говорил, берегитесь лицемеров, может быть, это уже устарело. Если Он говорил к лицемерам, то это не ко мне и не к нам, это точно. Но так ли это? Иисус Христос говорит далее, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Вот мы только давайте прикинем. О тех секретах, которые мы говорим, бывает друг другу, и говорим по секрету. По секрету. Говорим о ком-то по секрету, чтобы он не знал. Если мы боимся, чтобы тот человек не узнал то, что мы сейчас хотим сказать, то тогда хорошо было бы вообще не говорить об этом. А если мы не боимся, чтобы тот человек узнал, тогда зачем говорить по секрету? Да просто говори. Тогда говори и не бойся, что если передадут, то вдруг я плохой стану. Мои слова передали, и я стал плохой. А почему я буду хороший? Я плохие слова говорил об этом человеке, об этих людях. Почему эти люди, когда дойдет до них слух, что это от меня вышло, почему они должны меня считать хорошим? Но я ведь правду сказал о нем. Правду сказал, да, это правда, это истинная правда, это, может быть, там лжи никакой нету. Но почему ты так говоришь, тогда это за углами? Почему ты говоришь, это за спиной у этого человека? Может быть, сначала нужно прийти к этому человеку и сказать, слушай, если ты не исправишь свою жизнь, вот ты поступаешь так и так и так. Это не то, что мне не нравится. Это Господу не нравится. Тогда я скажу людям, которые будут знать о том, что ты не хочешь исправить свою жизнь.